Автобусы въехали в Наджаф. Напротив мечети Мавзолея была расположена длинная крытая улица, галерея, по которой ходили туристы, выискивая сувениры. Туда же после осмотра мечети ринулись члены делегации. Дронго, вошедший в мечеть, быстро вернулся обратно в автобус и полчаса молча просидел, словно что-то обдумывая. Наиля, вернувшаяся в автобус, нашла его мрачным и сосредоточенным. — У вас такой вид, словно вы сами этого американца. — Не нужно так переживать, — мягко попросила она. — Это легко сказать. Его убили ни за что. Просто так, чтобы доказать нам свою силу. Не меня, посланного ликвидировать волка, а его, словно еще раз давая мне шанс на бегство. Больше он ничего не добавил, а наоборот, замкнувшись, всю обратную дорогу просидел молча. За ужином он был необычайно серьезен. «Завтра предстоит поездка в Вавилон», — объявили между столиками. «Автобусы подадут в 5 вечера. Желающие могут поехать». Дронго подошел к руководителю одной из групп. «Я поеду вместе с вами», — сообщил он достаточно громко. «Там наверняка очень интересно». «Вы поедете», — ответил ему Ариф. «Я поеду вместе с вами, если это действительно интересно». «Очень интересно», — кивнул Дронго. «Конечно, поедем вместе». Когда он вышел из ресторана, Наиля наконец смогла подойти к нему. «Вы что-нибудь придумали?» — спросила она. «Нет, просто я говорил с руководителем конференции. Вам в автобус передадут личные вещи нашего погибшего дипломата. У него было 2 детей. Может, вы передадите вещи его семье?» «Это новый эксперимент?» — сухо спросила она. «Какой эксперимент на детях? Просто я хочу, чтобы вы видели их глаза, когда будете предлагать волку убежище. Не знаю, были ли дети у Ирвинга, но их вам тоже нужно было бы навестить. Тогда 30 000 фунтов покажется слишком ничтожной суммой». «Не нужно говорить мне гадостей», — отошла от него женщина. Он поднялся наверх в номер. Теперь был его черед возвращать долги. Поднял трубку, набрал номер. «Это я», — просто сказал Дронго. «У меня, кроме сумки нашего дипломата, остались и его бумаги. Здесь записи о каком-то волке. Может, вы подниметесь ко мне в номер посмотреть их? Я сейчас спущусь в чайную и буду здесь через 10 минут. Хорошо, Азиз? Я подожду». Он положил трубку. Достал из портфеля несколько таблеток и, осторожно отогнув уже приготовленную панель поступающего холодного воздуха, бросил туда таблетки. Затем, поставив кондиционер на максимум, вышел из номера. 10 минут в чайной показались вечностью. Он высидел для контроля еще 5 минут и, наконец, поднялся, забирая свой ключ. На этаже никого не было. Он достал платок, прижимая его к носу, и быстро открыл дверь. На полу валялись 2 людей. Одного из них он узнал сразу. Его старый знакомый, Халед Аль-Вали, тот самый палач, любивший выбрасывать людей из собственных номеров. Другого араба он не знал. Он снова поднял трубку. «Азиз, меня вызывают вниз. Увидимся завтра». Затем, подойдя к балкону, он открыл двери, чтобы проветрить помещение, отключил кондиционер. Достав заготовленную веревку, он связал обоих пришельцев. На Халеда ушло веревки гораздо больше. Подтащить бесчувственное тело к перилам балкона, где раньше стояли цветы, было делом нелегким, и он с трудом справился. Затем, привязав за ноги грузного иракца, начал осторожно спускать его вниз, предварительно вылив ему на голову кувшин воды. От ударов о камень резких толчков Халед стал приходить в себя, с ужасом обнаружив, что висит на высоте 30 метров, привязанный за ноги. Балкон номера Дронго выходил на Тигр и был не виден с улицы. Его можно было четко разглядеть с теннисных кортов, но в эти вечерние часы там никого не было.